Глава 17. Пишем благодарственное письмо. Если кто-то делает для тебя что-то хорошее или дарит тебе подарок, ты благодаришь его, и это правильно. А правильное поведение всегда окупается. Если у тебя хорошие манеры, родители друзей не будут возражать против вашего общения. Когда ты вырастешь, хорошие манеры помогут получить лучшую работу и добиться успеха в жизни. Благодарственное письмо дает понять, что ты очень хорошо воспитан. Этим письмом ты показываешь людям, как ты их ценишь. И делаешь это не потому, что тебя заставили родители, а потому, что ты умный человек. И это действительно произведет впечатление. Тебя начнут воспринимать по-другому. Правильно. Писать благодарственные письма за полученные подарки. Неправильно. Считать, что если ты сказал спасибо, открывая подарок, этого достаточно. Почему? Если кто-то потратил время, силы или деньги на подарок для тебя, написать ему благодарственное письмо – верный способ показать, что ты оценил его усилия. Правильно. Написать благодарственное письмо на открытке или специальной бумаге. Неправильно. Написать благодарственное письмо на листе бумаги, вырванном из тетради или по электронной почте, даже если используешь красивые шрифты. Почему? Тебе уже не 6 лет. Ты достаточно взрослый, чтобы иметь свои собственные письменные принадлежности. Если не знаешь, какие открытки приобрести, посоветуйся с родителями. А еще лучше закажи бумагу со своим именем в верхней части листа. Это произведет впечатление. Правильно. Написать благодарственное письмо родителям друга, если они пригласили тебя в хороший ресторан или взяли в поездку за город. Неправильно. Написать письмо родителям друга, если они просто сделали тебе сэндвич с сыром, когда ты был у них дома. Почему? Благодарственные письма пишутся не в каждом случае. Следует отправлять их только если ты получил собственный подарок или за проявленное особое внимание. Совместный поход на хоккейный матч требует благодарственного письма, а сэндвич с сыром – нет. Разумеется, когда ты получаешь сэндвич, то говоришь маме или папе друга «спасибо». Если ты не уверен, следует ли отправлять благодарственное письмо, посоветуйся с родителями. Джентльмен понимает, что благодарственное письмо, отправленное по электронной почте, не заменит настоящего письма на бумаге. Это лучше, чем ничего, но не так хорошо, как благодарность, написанная от руки. Вот несколько примеров благодарственных писем, подходящих практически для всех случаев. «Дорогая тетя Келли, ты знаешь, как мне нравится Наполеон Динамит. Когда на день рождения я открыл твой подарок и увидел специальное издание на DVD, то вновь подумал о том, какая у меня потрясающая тетя. Спасибо большое за то, что ты обо мне думаешь». Твой племянник Тед. Дорогая бабушка, большое спасибо за свитер, который ты мне подарила на Рождество. Он мне очень понравился. Я буду часто носить его в школе. Спасибо за такой отличный подарок. Надеюсь, скоро снова увидимся. Люблю тебя, Тедди. Дорогой мистер Келли, спасибо вам за то, что вчера вечером отвели меня посмотреть «Хищников». Вот это была игра! Очень ценю то, что вы пошли вместе со мной и Майклом посмотреть игру нашей любимой хоккейной команды. С уважением, Тед.